Воскресенье, 31 октября 1976 года. Элизабет. Элизабет сидит на своем пастельном диване и смотрит на вазы. За спиной светятся две отрубленных головы. Вазы стоят на сосновом буфете. Это не ее чаши. Те она не разрешила бы использовать, а позаимствованные из кухни. Жаростойкое блюдо, большая белая фарфоровая миска и еще одна миска из нержавеющей стали. В двух вазах пакетики, с которыми дети провозились весь день, сверточки из гофрированных бумажных салфеток с напечатанным рисунком «Ведьма и кот». Пакетики перевязаны бечевкой. Дети хотели использовать ленточки, но ленточек в доме не нашлось. В каждом пакетике несколько шоколадных поцелуйчиков, коробочка драже и коробок изюма. Они хотели, чтобы она испекла имбирное печенье с картинкой, тыквой, но она сказала, что в этом году у нее нет времени. Жалкая отговорка. Они знают, сколько времени она проводит лежа на кровати. Третья миска стальная, полна центов, для копилок ЮНИСЕФ, которые дети нынче носят с собой. Спасем детей. Взрослые, как обычно, перекладывают эту задачу на детей, зная, что сами никого спасти не могут. Скоро зазвенит звонок у двери, и она откроет. Там окажется фея или Бэтмен, или черт, или какой-нибудь зверь. Дети ее соседей, друзья ее детей, принявшие облик своих устремлений или родительских страхов. Она улыбнется им, похвалит их костюмы и даст им что-нибудь из вас, и они уйдут. Она закроет дверь, сядет опять на диван и будет ждать следующего звонка. А в это время ее собственные дети делают то же у дверей соседей. Подошли к дому по дорожке и отошли по газону, где растет трава. Если хозяева недавно въехали, вроде Элизабет, или иссохшие стебли помидоров и увядшие космеи, если хозяева итальянцы или португальцы. Еще совсем недавно в этом районе жили только они, и он считался старомодным. Ее дочери идут, бегут на оранжевые огни в окнах домов. Потом, когда они лягут спать, она будет разбирать их добычу, ища бритвенное лезвие в яблоках, отравленные конфеты. Радость детей уже не трогает ее, но страх за них еще трогает. Она подозревает, что мир замыслил против них недоброе. Нат всегда смеялся над ее страхами, называл их «бзиками». Острые углы столов, когда дети учились ходить, розетки в стенах, шнуры настольных ламп, пруды, ручьи и лужи, ведь можно утонуть, и в двух дюймах воды. Движущиеся машины, железные качели, перила, крыльца, ступеньки, а позже незнакомые мужчины, замедляющие ход автомобиля, овраги. Он говорил: «Дай им самим научиться». Пока ничего серьезного не стряслось, она выглядит глупо. Но если когда-нибудь стрясется, ее правота вряд ли кого утешит. Это Нату следовало бы сейчас сидеть на диване и ждать звонка в дверь. Это Нат должен открывать, не зная, кто там окажется, и выдавать конфеты. Раньше это всегда делала Элизабет, но Нат мог бы сообразить, что сейчас она не в состоянии. Мог бы и сам додуматься, если бы хоть немного захотел. Но он ушел и на этот раз не сказал ей, куда. Однажды Крис подошел к ее дому без предупреждения, позвонил в звонок. Он стоял на крыльце, и фонарь над головой превратил его лицо в лунный рельеф. «Что ты здесь делаешь?» Она рассердилась. «Разве так можно? Это вторжение. Окно детской прямо над крыльцом. Он вытащил ее наружу. На крыльцо, не говоря ни слова, придвинулся лицом к ее лицу в свете фонаря. «Уходи. Я тебе позже позвоню. Пожалуйста, уходи. Ты же знаешь, я не могу». Шепот, поцелуй, плата шантажисту, чтобы никто не услышал. Ей бы выключить свет, погасить тыквы, запереть дверь. Она может притвориться, что ее нет дома, но как она объяснит нерозданные конфеты? А если их выбросить, друзья ее детей обязательно будут задавать вопросы. «Мы пошли к вам, но у вас никого не было дома. Ничего не поделаешь». Звонят в дверь и еще раз. Элизабет набирает полные горсти и идет возиться с дверным замком. Удобнее поставить чашу у входа, рядом с лестницей. Так она и сделает. За дверью китаец, чудовище Франкенштейна и ребенок в костюме крысы. Она делает вид, что не узнала их. Вручает каждому по пакетику и бросает монетки в щели копилок. Они радостно щебечут между собой, благодарят ее, топочут по крыльцу, не представляя себе, что это за ночь на самом деле и кого изображают их маленькие тельца в костюмах. Ночь всех душ. Не каких-нибудь дружественных душ, но всех. Душ, которые вернулись и плачут, у дверей, голодные, рыдают о своей потерянной жизни. Даешь им деньги, еду, что угодно. Взамен своей любви и своей крови. Надеешься откупиться. Ждешь. Когда же они уйдут?